40. 28 февраля 1915 года. Дорогая девчушка, получила это твое письмо вечером 27-го. Кажется, почта опять стала работать без перебоев. Завтра вечером кончается наш окопный период. Вчера был сильный обстрел. Мы из окопа следили глазами за снарядами 220-миллиметровок, которые описывали огромные дуги в воздухе над нашими головами, а затем падали на землю. Весят они по 120 килограммов. А издали кажутся величиной с подбитую птицу. Ночью рыли окоп. Было жутко холодно. Утром яркое солнце и легкий ветерок. В окопах сухо, брустверы поросли травой, и она колышется на ветру. Заросшие окопы выглядят по-новому. Французские окопы, в общем, довольно широкие. В некоторых местах похожи на проложенные в углублении дороги. Немецкие гораздо уже и глубже. Они удобны скорее для обороны, а в случае атаки из них трудно выбраться. Если не отобьешься, тебе каюк. Представь себе, я соскучился по велосипеду. Мне кажется, я уже и ездить разучился. Ни цыпленка номер один, ни цыпленка номер два я до сих пор не получил».